Глава 4. Часть 2. Просыпался я тяжело и неохотно. Тело просто не желало пробуждаться. В голове мелькнула была мысль. Ну и пусть спит. Мне бы только до кокона добраться и кнопку вжать. Но героическим усилием воли эту мысль я отогнал куда подальше и в сторону своего саркофага даже не взглянул. Целеустремленно поднявшись с кровати и зевая во весь рот, направился в сторону кухни своего нового дома. Вальдира подождет, пусть совсем немного, но подождет, а может и подольше, чем немного. Почему? Да просто я слишком сильно запутался во всех этих непрестанных событиях и приключениях, как в реальном, так и в игровом мирах. А это плохо. Нет, не так. Слишком мягко сказано. Если у тебя неразбериха в игровом мире, это нехорошо и неприятно. Если у тебя неразбериха в реальном мире, это плохо и чревато. Если у тебя неразбериха в обоих мирах, это ужасно и жди беды. А у меня так и вовсе все вперемешку, когда хвосты из одного мира появляются в мире другом. Хаотичное переплетение двух миров, когда игровые проблемы задевают дела и отношения реального мира. Это уже полный. Мда. Дело в том, что я обычный человек. Я не обученный шпион, которых закаляет морально и физически, и которые могут годами жить в постоянном напряжении с внешне спокойным видом и с яростным кипением в мыслях. Я не такой. Я обычный. И я не могу долго так жить, когда в голове крутятся неприятные мысли типа «А друг ли мне мой друг?» «Как относиться к своей девушке?» «Предают меня или нет? Верить или не верить?» Причем у меня такие мысли только приумножаются с каждым новым днем, новые проблемы и новые неприятные ребусы и загадки. Некоторые загадки можно было решить при помощи пинка. Это когда берешь и мощным пинком посылаешь загадку куда подальше с громким возгласом «А пошла она!». Например, так можно было поступить с загадкой Власа. Крот он или не крот? Копает или не копает? Спрашивать у самого Власа смысла не было. Его ответ очевиден. Только проблем и обид добавится. И потому здесь все решалось просто. А пошло оно! Что означало, что ничем секретным я со своим старым другом делиться не буду, но относиться к нему буду по-прежнему ровно и дружелюбно. В общем, мне было о чем подумать. И посему я решил последовать одному из многочисленных советов своего сурового отца-морехода. Каждый раз, давая мне совет, отец любил объяснять и разжевывать все до мелочей, что всегда меня жутко бесило, учитывая уходящие на эти беседы долгие часы. Поэтому каждый его совет я старался ужать до нескольких слов или предложений, отбрасывая всю нравоучительную шелуху и примеры из прошлого. Данный ужатый отцовский наказ гласил следующее. Если хочешь в чем-то разобраться, сядь перед стеной и хорошенько подумай. Выполнять сей совет следовало буквально. Я многократно с самого детства видел, как мой отец это проделывает. Если требовалось принять по-настоящему важное решение, он брал жесткий деревянный стул, ставил его в двух шагах от голой стены, садился и, глядя на эту самую голую стену, сидел так несколько часов кряду, молча. Чем-то смахивало на медитацию. Беспокоить его в это время было нельзя, а наблюдать было скучно. Зато, когда мой папаня вставал, решение у него было всегда, иногда крайне неожиданное, но было всегда. Знаю одно, когда я вернулся с вынужденного северного отдыха и немного оклемался, перед самым моим отъездом из родного дома отец мне сказал следующее. «Перед тем, как отправить тебя туда, я забыл посидеть перед стеной». В его устах это означало следующее. «Сынок, ты уж извини, виноват я перед тобой. Не подумав, сгоряча отправил родную кровиночку в гиблое место. Ты уж прости глупого отца». «Наверное». Уточнять я тогда не стал и, молча кивнув, двинулся на выход. Ворошить плохое и былое не хотелось. К тому же натворили мы тогда дел с друзьями. Может, оно и стоило такого наказания. Пусть я далеко не Эйнштейн, но составить простенький план мне по силам. Сначала думалки, затем вдумчивое чтение литературы о навигаторе и всего связанного с путешествием. И только затем возвращение в Вальдиру,

Как только приехавшие электромонтёры восстановят электросеть, резанут её снова. Это моя ахиллесова пята. В мир Вальдиры без электрического пинка не попадёшь. Купить много мощных аккумуляторов, электрогенератор дома ставить – бред. Хотя с какой стороны смотреть? У многих игроков Вальдиры такие девайсы дома стоят давно и всегда готовы врубиться в любой момент. Да нет, с электросетью вряд ли. Но в любом случае нужна берлога, в которой я могу быть уверенным, что меня никто не найдёт. Умирать я не хочу. А если вернуться в родной дом? Квартира родителей не в простом доме расположена, и соседи рядом непростые. Там вообще всё непросто. Нет, этот вариант не подойдёт. Ввязывать родителей в проблемы не хотелось. А вот позвонить отцу и объяснить ситуацию необходимо, на всякий случай. Представлять, что кто-нибудь возьмёт маму в заложники и начнёт требовать передачи навигатора, это уже перебор. Но рисковать я не хотел. За такие деньги люди могут на многое пойти. Так что отцу я звякну прямо сегодня. Но сначала мысленно отрепетирую, что именно ему скажу. Не хочется спонтанно брякнуть что-нибудь вроде «Папа, я теперь навигатор, поэтому береги маму, её могут похитить». Реакция отца будет предсказуемой, и он быстро нагрянет в город вместе с людьми в белых халатах и сам упрячет меня в психушку. Отрепетирую речь и позвоню. Только дешёвенький сотовый куплю и новую сим-карту, а то вдруг мой сотовый уже прослушивают. Вот это паранойя у меня. Спохватился, называется. А затем сам себя довёл до кнопки нервного срыва. Иду по пустой улочке и нервно по сторонам озираюсь, прямо как в плохих шпионских фильмах. Где этот дурацкий магазин? Всё, что я себе представил, это, конечно, самый чёрный вариант, самый страшный. Но стоило мне вспомнить, как неизвестные накачали Киру наркотой, а затем таранили машину Гоши той ночью, как мой шаг сам собой ускорился».